Среди задней группы губернаторов выделились 4 человека. Эти 4 губернатора тесно связаны с залом Кровавого Ястреба. Их можно считать когтями зала Кровавого Ястреба. Они знали, что если они позволят дворцу 9 преисподних успешно справиться, тогда им не поздоровится. Поэтому они абсолютно не могли позволить мученю так продолжать. Отметив силу мученя ранее, они больше не осмеливались принижать его. В конце концов, у них численное преимущество. При таком количестве людей, независимо от того, сколько карт было у мученя припрятано в рукаве, он не мог соперничать с ними. Хотя это не очень хорошо для их репутации, сейчас она их точно не должна заботить. Группа из 6 губернаторов повисли в воздухе, окружая солнечное бессмертное тело. Массивные духовные энергии колебались вокруг них, вызывая сильный шторм. Поднялась суматоха. 6 губернаторов собираются объединиться и напасть на мученя. Одного, ха-ха, мучень, как бы ты ни был силен, сможешь ли ты справиться с нами 7? Луман жутко улыбнулся, поднявшись в воздух. Он смотрел на мученя холодным и самодовольным взглядом. Презренный, Тан Бин сердито закричала. Солнечное бессмертное тело испустило золотой свет, а сам мучень появился на голове небесного тела повелителя. Он посмотрел на группу из 7 человек и слегка нахмурился. При его нынешней силе, сражаясь с Ломаном, он уже использовал довольно много своих карт. В конце концов, он оставался всего лишь повелителем первого уровня. Если 6 других губернаторов с такой же силой объединятся вместе, то даже ему будет сложно справиться. Мучень, я не хочу принуждать тебя. Если вы сейчас уйдете, я позволю вам уйти в целости и сохранности, сказал Луман глубоким голосом. Мучень улыбнулся, а затем обвел взглядом других губернаторов, которые еще не действовали. Еще кто-нибудь, когда они увидели, как спокоен мучень в такой ситуации, то почувствовали небольшое восхищение им. Они обменялись взглядами. Они не ответили ему, но никто и не вышел из толпы. Они отличались от группы Ломана. Хотя их можно считать присягнувшими на верность залу Кровавого Ястреба, они вынуждены подчиниться обстоятельствам. Кроме того, никто не желал мести зала Кровавого Ястреба. Что касается добрых чувств, то к залу Кровавого Ястреба их было немного. Просто дворец 9 преисподних был слишком слаб в прошлом, поэтому они не осмеливались присягать на верность так небрежно. Но судя по тому, как продвигались события, дворец 9 преисподних и правда проявлял признаки роста. Тогда вас всего 6. Мученя удовлетворил такой исход. Лишь несколько губернаторов полностью присягнули на верность залу Кровавого Ястреба. Эти парни должно быть главы этой группировки. Если он избавится от них, то сможет легко справиться с последствиями. Луман насмешливо улыбнулся и скрестил руки на груди. Он холодно смотрел на мученя. Я предложил тебе выбор, так что не вини меня, так как ты не сможешь потом пожалеть. Мучень в ответ усмехнулся. Ты не единственный, кто знает об этом методе. Выражение Ломана слегка изменилось, когда он перевел взгляд на армию 9 преисподних, которые казались пятном черных облаков. Плотный строй заставил его слегка прищуриться. ХМФ, это просто кучка бандитов. Но в конце концов Луман рассмеялся. В великих владениях небесного закона репутация армии 9 преисподних оставалась на дне. В прошлом они оставались на своей территории и не отвечали ни на какие провокации. Поэтому они позволяли другим принижать себя и никому не отвечали. Неужели? Мучень слегка улыбнулся. Огромное солнечное бессмертное тело просвистело и зависло над бойцами. Армия 9 преисподних. Холодно рявкнул Мучень. Его голос разнесся над горизонтом. Да, раздался упорядоченный громовой голос. Армия 9 преисподних, которая раньше молчала, внезапно зажглась вспышкой неописуемой духовной энергии, разорвав облака на этом горизонте. Бесчисленные люди чувствовали, как их сердца трепещут, когда они с удивлением уставились на армию 9 преисподних, которая все это время пряталась и не поднимала головы. Прямо сейчас они почувствовали себя так, словно проснулся свирепый лев. Построение. Когда раздался суровый голос мученя, тяжелая черная алебарда появилась в руках каждого из бойцов. Грохот. Оглушительный грохот пронесся над горизонтом, когда волна боевого намерения наполнила атмосферу. Боевая воля появилась в существенной форме и яростно уплотнилась, переплелась и превратила отряд в черный как смоль океан боевых намерений. Сконцентрировал боевую волю. Группа Ломана резко изменилась в лице, потому что армия 9 преисподних в действительности смогла сформировать свою боевую волю. Только очень слаженные бойцы могли образовать нечто подобное. Не бойтесь, армия девяти преисподних смогла сформировать свою боевую волю, но никто не сможет ее контролировать. Мучень только начал командовать ими. Невозможно, чтобы он уже смог управлять их боевой волей, закричал Луман. Остальные шесть губернаторов кивнули. Это правда, что контролировать боевую волю сложно, так как необходимо слиться сознанием с кучей экспертов. Но Мучень только что прибыл в великие владения небесного закона. Он только начал командовать армией девяти преисподних. Несмотря ни на что, он не мог контролировать их боевую волю. Но как только они усмехнулись, Мучень, сидевший на голове солнечного бессмертного тела, слегка улыбнулся и медленно поднял руку. Бум! Как только он поднял руку, выражения лиц семерых губернаторов застыли, а из глубины их глаз хлынули глубокое изумление и недоверие. Они увидели, что вместе с Мученем, огромный океан боевой воли стал подобен урагану, пронесшись в небо. Он действительно контролировал боевую волю армии девяти преисподних. Мученю удалось. Это означало, что группа из семи человек столкнется с ужасающими атаками тысячи человек. Даже Луман смертельно побледнел. Глава 705. Быстрое поражение. Боевая воля напоминала океан. Сама аура окрашивалась черным цветом. Жажда битвы и ярость. Бесчисленные люди смотрели на них с шоком и удивлением, потому что они знали, насколько суровые требования армии нужно соблюсти, чтобы пробудить боевую волю. Чтобы достичь такого ненормального равновесия, армии требовалось месяцами или даже годами тренироваться вместе с бесчисленными взаимодействиями между своими духовными энергиями. Кроме того, весь отряд должен поддерживать такое же состояние мощи, бросаясь вперед без всякого страха. Только когда их воля вливалась в их духовную энергию, формируя индивидуальную боевую волю, она могла слиться воедино без каких-либо препятствий и сформировать ужасающую силу. Армия с боевой волей ужасна. Кроме того, одного лишь формирования боевой воли недостаточно. Кто-то должен ее контролировать и наделять чудесными разрушительными способностями. Только эксперт мог продемонстрировать истинную разрушительную мощь боевой воли армии. Чтобы контролировать боевую волю, требовался командир ядра, который мог коррелировать их своей волей и высвободить эту силу. Однако, чтобы достичь корреляции с боевой волей армии, потребуется длительное совместное обучение, чтобы достичь такой совместимости. Решающим моментом служило то, что когда контролер использовал их боевую волю, он должен влить боевую волю в свое тело. Если его сердце не твердое, он мог бы потерять свою силу воли от безграничной боевой воли. Малейшая ошибка могла привести к контратаке боевой воли, а последствия не заставят себя ждать. Из-за различных требований и ограничений вот почему многие испытали шок, когда все увидели, что Мучень контролирует океан боевой воли. Мучень пробыл в великих владениях небесного закона всего 2-3 месяца. Он командовал самой армией крайне краткое время. Однако никто не мог себе представить, что он достигнет такой совместимости с боевой волей армии девяти преисподних за такое короткое время. Лица семерых членов группы Ломана побледнели, потому что они знали, что если Мучень сможет контролировать армию девяти преисподних, то у них не будет никаких шансов. Мучень же спокойно сидел на голове великого солнечного бессмертного тела. Смотрел он на своих противников с безразличием. Когда Мучень контролировал безграничную боевую волю, она также влилась в его тело. Но благодаря его горьким тренировкам в течение всех этих лет, он получил силу воли, которая тверда, как скала. Хоть умысел тысячи людей и собрался воедино, своей силой воли он в состоянии вынести нагрузку. Проливная боевая воля подобна потоку, пока свистела в теле Мученя, заставляя его глаза пылать боевым намерением. Он посмотрел на группу Ломана и медленно поднял руку, прежде чем опустить ее вниз. Его палец опускался очень медленно, словно нес на себе тяжесть горы. А когда его ладонь опустилась, пространство перед ним разлетелось вдребезги, как стекло, а видимые трещины растянулись в воздухе. Рев. Группа из семи человек Ломана смотрела на луч боевой воли. Их выражения резко изменились. Духовная энергия в их телах изливалась наружу, ничего не сдерживая. Безграничная духовная энергия сформировалась перед ними в семь огромных световых барьеров. Бум! Но они не остановили луч боевой воли. Он тяжело ударился о слои световых барьеров. Бум! Бум! Бум! Луч света пронесся через них, испуская ужасающую энергию. Семь световых барьеров разбились в одно мгновение. Быстрое поражение ошеломило бесчисленное множество людей. Объединенные усилия семи губернаторов просто оказались незаметны. Когда 7 световых барьеров разбились вдребезги, лица семерых членов группы ломано покраснели, а затем их вырвало кровью. Они жалко отлетели назад, а колебания духовной энергии вокруг них пришли в беспорядок. Бум! Семеро несчастных отступили, испытывая глубокий страх. Просто они увидели, что когда луч боевой воли прорвался через барьеры, его сила не ослабла и по-прежнему летела в их направлении. Если бы они попали под такую атаку, то все семеро явно будут мертвы или искалечены. Этот мучень действительно не собирался проявлять снисходительность. Холодок пробежал по сердцам группы из 7 человек. Новый лорд армии 9 преисподних поистине безжалостен. Он даже не дал им возможности признать свое поражение. Он явно пытался убить их, чтобы предупредить остальных. Ша-ша-ша. Луч боевой воли безжалостно выстрелил и мгновенно возник перед ними. Он прорвался сквозь пространство, заставив семерых испытать плотный страх. Под этим ужасающим давлением они даже не могли сдаться. Шокирующий рев пронесся по всему пространству, когда те городские лорды, которые наблюдали со спины, не могли сдержать дрожь. Новый лорд Дворца 9 преисподних собирается убить, чтобы утвердить свою мощь. Мы мертвы. Группа Ломана испытала отчаяние, когда луч света окутал их. Однако как раз в тот момент, когда они думали, что умрут, раздался резкий ястребиный крик, который разнесся по всему небу и земле. Вииск. Алый луч света пронзил пространство и тяжело ударился о черный луч с ошеломляющей скоростью. Бум. Две ужасающие энергии столкнулись вместе, вызвав ураган духовной энергии, что посеял хаос. Группа из 7 человек была поражена ударной волной, отчего их раскидало в разные стороны на 1000 футов. Мучень посмотрел на хаотический ураган духовной энергии и прищурился. После он повернул голову и посмотрел вдаль в том направлении, откуда пришел алый свет. Алый свет приближался. Спустя несколько секунд он появился в небе над городом. Когда алый свет рассеялся, появился отряд, который словно стоял на кровавых облаках. Этот отряд был облачен в алые боевые доспехи и держал в руках кровавые копья. Дуновение зловещей ауры также исходило от их тел. На вершине алого отряда также наблюдалась алая боевая форма, боевая воля в форме облака. Над ним стоял человек, заложив руки за спину. Это армия кровавого ястреба из зала кровавого ястреба. Я вижу у теня. Это люди из зала кровавого ястреба. Прекрасно. Даже армия кровавого ястреба вмешалась. Пока люди реагировали на появление нового действующего элемента, раздался шум. У многих людей появилось необычное выражение лица. Похоже, что дворец 9 преисподних и зал кровавого ястреба действительно поссорились. Когда Тан Бин увидела появление армии кровавого ястреба, ее выражение слегка изменилось. Она появилась рядом с мученем и сказала тихим голосом: «Это Утянь». Мучень кивнул головой, с улыбкой глядя на человека над алым отрядом вдалеке. «Неужели у вас наконец-то зачесались задницы?» Лицо Утяня выглядело холодным, пока он смотрел на мученя. Сначала он думал, что приготовлений города достаточно, чтобы опозорить мученя. Однако он и представить себе не мог, что мучень не только не опозорится, но и даже ударит по репутации зала кровавого ястреба. Если бы они не показались, репутация зала кровавого ястреба сильно пострадала бы. Мучень, возьми своих людей и убирайся из города демонических питонов. Это территория нашего зала кровавого ястреба, и мы вам не рады. Холодно ответил Утянь. Услышав его слова, мучень слегка улыбнулся. Ломан и его люди уже уволены с должностей губернаторов. Так что в будущем наш дворец 9 преисподних полностью захватит эти города. Если ваш зал кровавого ястреба сунет свои руки в наши дела, не вините нас за последствия. Лицо у теня дернулось, а после он рассмеялся от ярости. Какой замечательный тон речи. Любопытно посмотреть, какими возможностями вы располагаете, чтобы отобрать у нас наши города. Армия кровавого ястреба. Вместе с криком у теня, его армия издала упорядоченный рев. В одно мгновение зловещая аура взмыла над горизонтом. От нее как будто даже исходил запах крови. Армия кровавого ястреба являлась критической боевой силой зала кровавого ястреба. Ее численность достигала 5000 человек. По сравнению с дворцом 9 преисподних, ее численность в несколько раз больше. Однако не все из них последовали за Утянем, так что на данный момент их бойцов всего лишь в 2 раза больше, чем у армии 9 преисподних. Бесчисленные люди из города уставились на армию кровавого ястреба, чье великолепие казалось ошеломляющим. Ходили слухи, что когда зал кровавого ястреба осваивал территории, они совершали такие дела, как резня целых городов. Поэтому зал Кровавого Ястреба имел печально известную и яркую репутацию, которая намного превосходила армию девяти преисподних. Утянь стоял на проливном кровавом облаке, а его жуткий взгляд впивался в мученя, как ядовитая змея. Его холодный голос прогремел над всех городом. «Я дам тебе время в 10 вздохов, чтобы ты быстро исчез из города. В противном случае, я боюсь, что для твоей армии придется рыть могилы». Мучень смотрел на Утяня холодным взглядом и слегка улыбнулся. Холодок пробежал в его черных зрачках. Его четкий голос также разнесся по всему небу, которое было пропитано кровью. «Мне очень жаль, но я отвергаю ваше щедрое предложение». Глава 706. Борьба. Когда легкий смех мученя раздался над горизонтом города демонических питонов, атмосфера между небом и землей замерзла. Бесчисленные люди обменивались взглядами, смутно ощущая искры в воздухе. «Ха-ха, какая храбрость!» Утянь ожидал такого ответа от мученя, поэтому улыбнулся еще холоднее. Он сжал кулак, когда проливная боевая воля, похожая на море крови, испустила ужасное зловоние крови. Утянь улыбнулся, прищурившись. «Поскольку вы решили действовать, то вам же и придется понести ответственность за последствия. Не жди, что королева девять преисподних спасет вас». Хотя он улыбался, его улыбка излучала жуткое намерение убить. «Я подарю эти же слова тебе и твоей армии. Король Кровавый Ястреб может только наблюдать, как его армия сильно редеет». Мучень слегка улыбнулся. «Ха-ха, смело». Утянь засмеялся, глядя в небо, но вскоре его смех стал жутким. Он вдруг с усмешкой махнул рукой. «Тогда посмотрим, кто кого сможет уничтожить». Бум. Когда Утянь махнул рукой, армия Кровавого Ястреба, облаченная в алые доспехи, внезапно заревела. Алая духовная энергия с жаждой крови взмыла в небо, окрашивая все небо в красный. Кровавое море под Утянем также стало еще более величественным, когда его мощь пронеслась между небом и землей, вызывая сильные штормы. Выражение Танбин слегка изменилось. Утянь управлял армией Кровавого Ястреба в течение стольких лет, поэтому он немного знаком с боевой волей зала Кровавого Ястреба. Его мощь определенно будет очень страшной. «Мучень!» Танбин посмотрела на мученя с беспокойством. Мучень тепло улыбнулся ей и тихо сказал: «Старшая сестра Танбин, будь уверена, армия девяти преисподних – это твои усилия на протяжении всех этих лет, поэтому они не слабее, чем кто-либо. Кроме того, поскольку ты передала их мне, я никому не позволю победить их». Хотя исчезновение девяти преисподних привело к тому, что дворец девяти преисподних упал с большой высоты, Танбин никогда не отказывалась от тренировки армии девяти преисподних. Она готова была отдать свою долю духовной жидкости повелителя армии для их культивации. Можно сказать, что армия девяти преисподних служила плодами усилий Танбин. Именно благодаря таким усилиям, армия девяти преисподних не покинула дворец девяти преисподних, несмотря на его упадок, и сохранила свою боевую мощь. Хотя их армия несравнима с армией Кровавого Ястреба по численности, она не уступала ей по качеству. Танбин посмотрела на теплую улыбку мученя и почувствовала кислый привкус в носу. Ее глаза слегка покраснели. Может показаться глупым, что она держалась все эти годы, но она все еще держалась. Теперь, когда ее настойчивость признали, она почувствовала себя немного тронутой. «Тогда будь осторожен», — тихо прошептала Танбин. Ее голос казался исключительно нежным. Мучень кивнул головой и окинул взглядом армию девяти преисподних. В их глазах не было ни малейшего страха, но боевое намерение, которое подавлялось в течение долгого времени. Возможно, они уже давно ждали этого дня. «Пока вы не бойтесь, я поведу вас вперед к любым противникам», — четко произнес Мучень. Вскоре в его глазах вспыхнул холод, и он резко махнул рукой. «Армия девяти преисподних». Бум. Тяжелые черные алебарды в руках воинов армии девяти преисподних тяжело стукнули по земле вместе с тяжелым ревом, который отрезонировал по всему горизонту. Две боевые воли раскололи небо на две части. Все эксперты постепенно отступили из окружения двух армий, так как им было ясно, что как только две стороны столкнутся, последствия и близко не будут сравнимы с предыдущими ударами. Настолько, что город может не вынести удара, потому что обе стороны, по-видимому, не беспокоились об исходе битвы. Весь город молчал. Только две боевые воли в небе свистели, как наводнение, сея хаос в воздушном пространстве. В замерзшей атмосфере Мучень и Утянь внезапно повернулись друг к другу. Бум. Две огромные боевые воли просвистели в одно мгновение. Они напоминали мириады волн. Все эксперты пристально смотрели в небо, испытывая восторг. Им предстояло стать свидетелями столкновения двух армий великих владений небесного закона. Но когда две силы уже были готовы столкнуться друг с другом в небе, пространство внезапно исказилось, и в небе внезапно появился светлый силуэт. Он взмахнул рукой, и две огромные боевые воли мгновенно испарились. Они буквально превратились в ничто. Вжух. Внезапные перемены заставили бесчисленное множество людей прийти в смятение. Так вот в чем дело. Император снов не думал, что такая фигура сделает ход. Высоко в небе мучения Утянь тоже на мгновение ошеломились, увидев этого человека. Они тут же сложили ладони. «Приветствуем императора». Император снов лениво махнул рукой. Это явно было не настоящее тело императора снов, а клон духовной энергии. Но лишь простой клон мог легко уничтожить боевую волю обеих армий. Эта его сила поистине глубока и непостижима. Хотя борьба между вами в рамках правил, но как ни посмотри, а город демонических питонов очень важная точка. Если он будет разрушен, потери не заставят себя ждать, произнес император снов. Зал кровавого ястреба не рад его разрушению. Мучень просто властное существо, которое не знает ни необъятности небес и земли. Поэтому я надеюсь, что он откажется от своего статуса лорда владений, серьезно произнес Утянь. Наш дворец девяти преисподних хочет только вернуть города, которые принадлежат нам. Ваш зал кровавого ястреба любит просто вставлять палки в колеса, поэтому вы должны нам заплатить. Это данность, спокойно ответил Мучень, не скрывая своего боевого намерения. Император снова взмахнул рукой, прерывая спор между ними. Здесь неподходящее место для битвы. Вы должны остановиться, прежде чем заходить слишком далеко. Кроме того, скоро начнется великая охота, и обширные территории также будут в пределах видимости наших земель. Так почему же ваше ведение ограничено городом? Утянь слегка нахмурился. Император снов занимал высокое положение в великих владениях небесного закона. Учитывая позицию Утяня, естественно, что он не осмелился опровергнуть его слова. Но если сегодняшние дела будут решены подобным образом, то их зал кровавого ястреба не получит никакой пользы. Ха-ха, в словах императора Мэн есть смысл. Эти города управлялись моим залом кровавого ястреба в течение многих лет, а дворец девяти преисподних хочет вернуть его себе. Не слишком ли они торопятся? Когда Утянь замолчал, раздался смех в пространстве. Над армией кровавого ястреба появился светлый силуэт. Судя по его внешности, это король кровавого ястреба. Увидев появившегося короля кровавого ястреба, Утянь почувствовал облегчение. Хаэм, тогда чего же хочет твой зал кровавого ястреба? Но вместе с появлением короля кровавого ястреба, раздался и другой насмешливый голос. Расплывчатая светлая фигура девяти преисподних также появилась во вспышке. Судя по их виду, эти двое явно обращали внимание на столкновение в городе. Теперь же, когда появился император снов, они тоже решили появиться. Бесчисленное множество людей наблюдали за этой сценой из города, мысленно причмокивая губами. Они не думали, что это противостояние вызовет появление двух королей. Эти две силы, несомненно, были подобны отношениям между водой и огнем. Чего мы хотим? Взгляд короля кровавого ястреба сверкнул, а затем он усмехнулся. Вы можете вернуть свои города. Поскольку император Мэн сказал, что это место не подходит для сражения, то моя армия кровавого ястреба будет ждать вас на боевом поле битвы через 3 дня. Если ты победишь, мы не только вернем 50 городов. Я также предложу еще 50 городов и 5 эликсиров повелителя. Вжух. Когда раздались слова короля кровавого ястреба, люди закричали. Похоже, все ошеломились его роскоши. Он заключал пари на 100 городов и 5 эликсиров повелителя, которые невероятно драгоценны. Ходили слухи, что любой повелитель ниже 4 уровня может испытать прорыв после его употребления. Это сокровища, которые заставляли бесчисленных повелителей бороться за них. 9 преисподних тоже на мгновение опешило, так как никак не думала, что у короля кровавых ястребов такая щедрость. Похоже, он действительно поставил свой с трудом заработанный капитал только для того, чтобы разобраться с ее дворцом. Но, если вы проиграете, я ничего не потребую, если вы присягнете на верность моему залу кровавого ястреба. Естественно, я не буду вмешиваться в дела твоего дворца, продолжил король кровавый ястреб, слегка усмехнувшись. Ты, брови Тан Бин слегка приподнялись. Король кровавый ястреб по-настоящему лицемерен, используя всевозможные средства только для того, чтобы унизить их дворец девяти преисподних. когда они подчинятся залу кровавого ястреба, хотя это и всего лишь заявление, их дворец девяти преисподних полностью рухнет. Мучень слегка прищурился. Император снов нахмурился, но не произнес ни единого слова. В конце концов, конкуренция в великих владениях небесного закона очень интенсивна, и только через конкуренцию они могли поддерживать силу между различными фракциями. Как насчет такого? Если вы не посмеете согласиться, я не буду издеваться над вами, но можете только мечтать о том, чтобы вернуть свои города. Закончив фразу, король кровавый ястреб насмешливо посмотрел на девять преисподних. Выражение девяти преисподних стало холодным. Она, конечно же, знала о злобных мыслях короля кровавого ястреба. Она повернула голову и посмотрела на стройного парня. Король кровавых ястреб без сомнения имел в виду битву между двумя армиями, а Мучень являлся единственным лордом дворца девяти преисподних. Что касается вызова, то он должен зависеть от решения Мученя. Каждый пристальный взгляд устремился на Мученя. Утянь скрестил руки на груди и задумчиво улыбнулся, глядя на парня. Шаг короля кровавых ястребов загнал дворец девяти преисподних в тупик. Под бесчисленными взглядами холодная улыбка, похожая на лезвие, появилась в уголках губ Мученя. Вскоре он поднял голову и слегка кивнул головой в сторону девяти преисподних. Отметив реакцию Мученя, девять преисподних изумилась, но сжала зубы. Ее холодный голос четко прогремел по всему воздушному пространству. «Хорошо, наш дворец девяти преисподних примет этот вызов. Вашему залу кровавого ястреба лучше подготовить все необходимое на поле боя через 3 дня». Глава 707. Мастер боевого построения. Ха-ха, действительно достойна статуса королевы девяти преисподних, поистине восхитительно. Услышав, что девять преисподних действительно согласилась на пари, король кровавый ястреб не смог сдержать смеха. Его алые зрачки вспыхнули жутким и хитрым светом. «Поскольку вы согласились, то я не стану спрашивать с вас за здешний хаос. Через 3 дня мой зал кровавого ястреба будет ждать вас на боевом поле боя». Поскольку он уже достиг своей цели, король кровавый ястреб больше не говорил лишних слов. Он взмахнул рукой. Яркий свет вырвался наружу, окутав армию кровавого ястреба, который превратился в кровавый свет и полетел в духовный барьер телепортации в городе. Вспышка света и они полностью исчезли. Император снов беспомощно улыбнулся. Как один из трех императоров, он не имел права вмешиваться в их дела. Он лишь бросил взгляд на девять преисподних и мученя, а после исчез. Девять преисподних приземлилось рядом с мученем. Бой бы тяжелым. Мы обсудим вопрос по возвращению. Мучень кивнул головой. Как и зал кровавого ястреба, он ушел вместе с армией девяти преисподних через духовный барьер телепортации. Когда две армии ушли, безмолвный город погрузился в бурлящую атмосферу. Очень интересно. Армия кровавого ястреба и армия девяти преисподних собираются сражаться всеми средствами. Король кровавый ястреб явно пытался спровоцировать дворец девяти преисподних. Независимо от того, с точки зрения качества или количества, армия кровавого ястреба намного превосходит армию девяти преисподних. Когда разразится такая крупномасштабная битва, армии девяти преисподних будет трудно сражаться с ними. Даже половины армии кровавого ястреба достаточно, чтобы подавить армию девяти преисподних, которая насчитывает всего 1000 человек. Поскольку армия девяти преисподних приняла вызов, у них должны быть какие-то скрытые козыри. Кто знает, в зале дворца девяти преисподних, девять преисподних сидела на переднем сиденье, слегка сдвинув брови. Атмосфера в зале явно была немного тяжелой. Похоже, что король кровавый ястреб решил уладить с нами все раз и навсегда. Медленно произнесла девять преисподних. В его глазах читался злобный умысел. Он знал, что наш фундамент сейчас слаб, а ему нужно контролировать эти города, чтобы получить достаточное количество духовной жидкости повелителя. И вот, он прибег к пари, которая принесет ему наибольшую прибыль. Для их дворца девяти преисподних это возможность, а также опасная ловушка. Численность армии кровавого ястреба намного превосходит нашу. В таком противостоянии нет никакого преимущества для нас, обеспокоенно сказала Танбин. Все остальные в зале тоже хранили молчание. Они посмотрели на Мученя, который не произнес ни единого слова. Сегодня выступление Мученя уже завоевало их доверие. «Сколько человек в армии кровавого ястреба?» Наконец спросил Мучень. «Более 5000, но Утянь максимум сможет контролировать половину. Если он попытается контролировать больше, то определенно пострадает от противодействия боевой воли. Но половина уже превосходит нашу армию девяти преисподних. ответил Цушань. Мучень слегка кивнул головой. Армия кровавого ястреба – это уже не толпа. У них явное преимущество в количестве, а так как с Утянем нелегко иметь дело, их ставка очень рисковая. Мучень, насколько ты уверен в этом пари? Тан Бин не могла удержаться от вопроса, так как ситуация слишком важна для дворца девяти преисподних. Если они победят, то их дворец сможет получить более сотни городов, что позволит быстро нарастить их богатство. Но если они проиграют, последствия будут столь же фатальными. Дворец девяти преисподних и зал кровавого ястреба занимали равное положение. Если дворец девяти преисподних подчинится, они потеряют все свои позиции. Это катастрофическое воздействие на моральный дух. Мучень медленно сказал, если Утянь может контролировать только половину армии, это не значит, что у нас нет никаких шансов на победу. Кроме того, им будет нелегко победить и нас. Его голос казался глубоким, кипящим от жажды крови, которая заставила всех в зале вздрогнуть. Похоже, что битва определенно будет кровавой. Результат определит, будет ли дворец девяти преисподних продолжать существовать или погибнет. Все в зале замолчали. Треск. В безмолвном зале внезапно раздался слабый, отчетливый звук. Все подняли головы и увидели маленькую девочку, одетую в черное платье. Снова появилась Мандала. Кто она такая? Тан Бин и остальные невольно изумились. Здесь ведь жизненно важное место дворца девяти преисподних, да и армия девяти преисподних усиленно охраняла зал снаружи. Так как же эта девушка внезапно появилась здесь? Кашель. Нет никакой необходимости паниковать. Она, моя младшая сестра. Мучень беспомощно вздохнул. Услышав его слова, Мандала подняла брови и надкусила свой фрукт. Она не стала опровергать его слова, а лишь лениво ответила. Я могу помочь с решением, но у меня есть для этого условие. Какое условие? Кукольное личико Мандалы расплылось в милой улыбке, которая выглядела чрезвычайно чистой и милой. Настолько, что Тан Бин даже расслабилась, хоть изначально и напряглась. Не паникуй, мое требование очень простое. Тебе нужно только одолжить мне страницу бессмертных на 10 дней. Сладко улыбнулась Мандала. Нет, Мучень отверг ее предложение почти мгновенно. Страница бессмертных слишком важна для него, он не мог вынуть ее из своего тела и передать кому-то другому. В конце концов, страница бессмертных связана с первобытным бессмертным телом, так что Мучень не сомневался в искушении посторонних по отношению к ней. Этот предмет что-то такое, что даже повелители земли возжелают заполучить ее. Мандала широко раскрыла глаза и свирепо уставилась на Мученя. Однако Мучень не сдавался, выражение его лица оставалось твердым. Она лишь мельком взглянула на него, а затем отвернулась, пыхтя от гнева. «Почему ты вдруг захотела позаимствовать страницу бессмертных?» озадаченно спросил Мучень. Согласно ее же слов, ей нужно только оставаться рядом с ним, чтобы она могла поглотить энергию божественных рун цветка Мандалы, чтобы подавить проклятие в своем теле. Мандала на мгновение заколебалась, но после ответила. «Проклятие в моем теле проявляет признаки прорыва, поэтому мне она нужна, чтобы подавить его. Тогда возьми меня с собой, а я останусь с тобой. Это ведь не помешает тебе, правда?» Мандала изумилась, бросив удивленный взгляд на Мученя. Очевидно, что она никак не ожидала, что он согласится на ее условия. Она мягко кивнула головой. «Тогда я сначала поблагодарю тебя». Мучень улыбнулся. «А теперь можешь рассказать мне о своем решении?» Мандала осмотрелась, проведя своим взглядом по присутствующим в зале. Каждый, кто посмотрел в ее золотые зрачки, почувствовал дрожь в своем сердце, как будто они почувствовали ужасающую и гнетущую силу, поэтому немедленно отворачивались. «Как мастер духовных барьеров, ты слышал о мастере боевого построения раньше?» Вдруг спросила Мандала. «Мастер боевого построения, включая Мученя, все в зале испытали тупое недоумение от ее слов. Только девять преисподних выглядела задумчивой. В древние времена мастер боевого построения мог рассматриваться как ветвь мастера духовных барьеров. Во время великого бедствия мира Великой Тысячи, мастера боевых построений были самыми ослепительными. Они возглавляли армию из мириадов кланов и стояли на переднем крае битвы против чужеродного клана. Они же и стали причиной того, что те понесли большие потери, даже некоторые наследия уничтожены. Когда великое бедствие закончилось, число мастеров боевых построений осталось невелико. Прямо сейчас никто не знает, остался ли в живые еще какой-нибудь мастер боевых построений, неторопливо рассказала Мандала. Мастер боевых построений способен собрать силу армии, высвободив крайнюю границу силы. Если мастер боевых построений управлял достаточно мощной армией, он или она мог даже противостоять небесному повелителю. В зале воцарилась тишина, лишь учащенное дыхание. Противостояние небесному повелителю, такое страшное существо являлось чем-то, с чем можно столкнуться в количественном отношении. Как такое возможно? Мучень не мог удержаться от облизывания губ, когда почувствовал, что у него немного пересохло в горле. Но в этот момент его глаза сверкали, а сам он неотрывно смотрел на мандалу. «Тогда ты знаешь, как стать мастером боевых построений?» «Нет». Мандала слегка улыбнулась. Увидев ее милую улыбку, выражение лица мученя сразу же застыло. Он заскрежетал зубами. «Ты что, издеваешься надо мной?» Если бы он не знал, что девушка перед ним не только выглядит мило, но и обладает ужасающей силой, которая может повергнуть других в ужас, он мог бы потерять контроль и вышвырнуть ее вон. «Хотя я и не знаю, как стать мастером боевого построения, этот предмет должен тебе немного помочь». Увидев дым, поднимающийся из головы мученя от гнева, мандала медленно махнула рукой. Свет вспыхнул на ее руке, когда в ней появился на вид сломанный бамбуковый свиток. На бамбуке были видны следы крови. Еще до того, как его открыли, над ним повисла аура железа и крови. Мучень осторожно взял бамбуковый свиток и увидел крошечные красные слова, которые смутно появлялись на бамбуке. «Сердце боевых построений». «Мастер боевых построения» — это ветвь мастера духовных барьеров. Кроме того, у тебя есть основы мастера духовных барьеров, поэтому тебе должно быть проще найти точку опоры по сравнению с другими. Хотя ты, может, и не сразу станешь мастером боевых построений, но благодаря знаниям данного свитка ты должен суметь справиться с армией кровавого ястреба с меньшей численностью», — добавила мандала. Мучень крепко держал свиток и тяжело кивнул головой. «В мире Великой Тысячи сокрыто слишком много глубин, поэтому о мастерах боевых построений он раньше не слышал. Похоже, ему придется потратить время, чтобы постичь так называемое сердце боевых построений. Эта ставка слишком важна для Дворца Девяти Преисподних, и он не мог позволить себе проиграть. Он должен одержать победу». Глава 708. Поврежденный свиток. Зал Кровавого Ястреба. Король Кровавый Ястреб сидел во главе зала, окидывая его пристальным взглядом. Под его безразличным взглядом никто из высшей иерархии зала Кровавого Ястреба не осмеливались взглянуть на него. «Утянь, какую часть армии Кровавого Ястреба ты можешь контролировать прямо сейчас?» Король Кровавый Ястребов обратился к Утяню безразличным тоном, который тоже присутствовал в зале. Услышав его вопрос, Утянь немного поколебался, но ответил: «Должно быть где-то около 2500». Король Кровавый Ястреб улыбнулся, прищурившись. Он задумался, а затем ответил: «Хотя численность армии Девяти Преисподних ограничена, этот сопляк Мучень в какой-то степени способный, отчего мы должны остерегаться. Кроме того, вы должны выиграть это пари, несмотря ни на что. Так, я хочу, чтобы ты контролировал всю армию Кровавого Ястреба». Утянь изумился и нерешительно спросил: «Король, при моей нынешней силе мне может противостоять боевая воля, если я решу контролировать всю армию Кровавого Ястреба?» Король Кровавых Ястребов сжал ладонь, в которой появился эликсир светло-красного цвета. От него исходили слои духовного света. Причудливая рябь – это духовный эликсир пустоты. Когда ты его выпьешь, он позволит тебе временно достичь пустотного духовного состояния. В таком состоянии ты сможешь вынести всю боевую волю, сформированную армией Кровавого Ястреба. Услышав его слова, Утянь был вне себя от радости. Он не ожидал, что этот эликсир окажется таким чудесным. Благодаря ему он сможет контролировать всю армию Кровавого Ястреба. А значит, независимо от того, сколько карт Мучень прятал в рукавах, ему все равно суждено проиграть. «Король, будьте уверены, я заставлю Дворец Девяти Преисподних пожалеть о том, что они оскорбили наш зал Кровавого Ястреба». На лице Утяня появилось подобие дикой улыбки. «Если появится шанс, то уничтожь их полностью. Без своей армии, Дворец Девяти Преисподних – всего лишь посмешище». Король Кровавый Ястреб удовлетворенно улыбнулся. «Я выполню приказ с величайшей осторожностью». Утянь холодно улыбнулся. Он уже не мог дождаться момента, когда возглавит армию из 5000 бойцов, и отчаяние на лице мученя. На этот раз он лишит Дворец Девяти Преисподних всей своей репутации. Новость о битве между армиями Девяти Преисподних и Кровавого Ястреба уже распространилась по всем великим владениям Небесного Закона подобно ветру, а также, как и ожидалось, вызвала шум. В последние годы репутация армии Кровавого Ястреба только укреплялась. Общая численность могла даже ранжироваться в пределах топ-3 среди различных армий, в то время как армия 9 преисподних причислялась к самому низкому уровню. Поэтому в глазах многих людей эта битва не на равном уровне. Поэтому они были озадачены тем, почему дворец 9 преисподних согласились на такое пари, несмотря на заманчивую награду, предложенную королем Кровавым Ястребом. Каким бы заманчивым ни было пари, оно должно стать чем-то таким, чем они могли насладиться. Все думали, что дворец 9 преисподних был ослеплен наградами и попытался рискнуть. Но разве они не думали о последствиях? Если проиграют, они могут окончательно рухнуть. Даже при поддержке императора Небесного Стервятника, дворцу 9 преисподних будет трудно закрепиться в великих владениях Небесного Закона. В конце концов, в великих владениях Небесного Закона много мощных вспомогательных сил, а эти силы присматривались к королевскому статусу. Как только они получат такое положение, то станут прямой силой великих владений Небесного Закона. Защита и ресурсы, которые они могли получить, не что-то такое, с чем можно сравнить обычные вспомогательные силы. Поэтому это была битва, которую дворец 9 преисподних не мог позволить себе проиграть. Пока все великие владения Великого Закона кипели от новости, дворец 9 преисподних вел себя необычайно тихо, и от него не поступало никаких новостей. Кроме того, охрана настолько строгая, что никто не мог узнать о происходящем внутри. На горе глубоко в землях дворца 9 преисподних, на пышной зеленой горе раскинулась обширная равнина. На этой равнине спокойно сидело множество фигур, облаченных в черные доспехи. Они не двигались, как будто являлись валунами. Стройный парень сидел на облаке над этой группой с плотно закрытыми глазами. В определенный момент он медленно открыл глаза, а на его ладони замерцал свет. Появился бамбуковый свиток, испачканный кровью. Бамбук поврежден, но от него исходило какое-то неопределенное ощущение. Однако железная и кровавая аура, которая витала вокруг него, не позволяла никому принижать свиток. Выражение лица мученика выглядело исключительно тяжелым. Вскоре поднес свиток ко лбу. Свет вырвался из бамбука и хлынул в мозг мученика. Аура железа и крови текла подобно потоку, вливаясь в разум мученика. Бесчисленные крики и вопли сражений взмыли в небо. Напоминало сон, который вернул его на первобытное поле битвы. Ему открылась картина древней битвы с жаждой крови. Он увидел черный как смоль отряд, растянувшийся по всему региону. Их движения выглядели упорядоченными, а каждый шаг заставлял землю под ними дрожать. Этот импульс невозможно остановить. Мучень слегка изумился, а его взгляд устремился на центральную позицию отряда. Как будто на самом верху него тихо сидела нечеткая фигура. Эта фигура не казалась крепкой, но одного взгляда хватало, чтобы понять, что именно он являлся правителем этого страшного отряда. Когда мучень направил свой взгляд на нее, тот человек слегка приподнял ладонь. Битва. Могучая и страшная армия разразилась оглушительным ревом. Бескрайняя боевая воля взмыла к горизонту, а пространство показало признаки разрушения. Рев. Безграничная боевая воля сформировалась в одно мгновение, образуя девятиглавого дракона, который ревел в небо. Пространство в радиусе 10 тысяч миль рассыпалось, когда дракон разинул пасть, а из нее вырвались 9 лучей света размером в несколько мириад. Целью этой ужасной атаки являлась огромная трещина в пространстве, которая выглядела как нижний мир, но из которого исходила проливная, но непонятная аура. Похоже, что этот нижний мир уже занимал чужеродный клан. Бум! Страшный луч света устремился туда. Скорость оказалась удивительно быстрой до такой степени, что просто неописуемо. В мгновение ока он пронзил пространство в миллионы миль и выстрелил в нижний план. Раздался ужасающий взрыв, но никакого ожидаемого разрушения не последовало. Пространство в нижнем мире исказилось и стерлось. Вместе с нижним миром, все кланы демонов в нем были уничтожены. Всего за одно движение он уничтожил нижнюю плоскость. Вздох. При виде такого зрелища, мучень невольно задержал дыхание. Какая ужасающая армия и мастер боевого построения. Похоже, что Мандала говорила правду. В первобытную эпоху могущественный мастер боевого построения мог даже обладать силой, способной соперничать с небесным повелителем. Хотя им и приходилось полагаться на мощь целой армии. Древние картины постепенно рассыпались, распадаясь на фрагменты, и исчезли. Когда эти фрагменты исчезли, появилось древнее послание, которое как будто проникло в самое сердце мученика. Это сообщение казалось несколько неполным. Очевидно, что оно повреждено, но глубинный смысл послания заставлял с головой погружаться в их постижение. Искусство боевого построения, достигаемое с помощью силы, уступает ему, достижение через сердце превосходит. Мучень погрузился в постижение глубинного смысла и лишь открыл глаза после того, как прошло много времени. Мысли вертелись в его глазах. В этом поврежденном бамбуковом свитке не скрывалось никакого метода культивирования боевых построений, но в нем содержались некоторые вещи, которые он мог понять. Например, метод управления боевой волей. Раньше, когда он контролировал боевую волю армии девяти преисподних, он полностью полагался на свою собственную силу и силу воли, чтобы управлять ею. Такой метод в свитке описывался, как самый низший. Достижение через силу ниже, достижение через сердце выше. Но как он собирается контролировать огромную боевую волю своим сердцем? Мучень погрузился в свои мысли и долго не мог ничего понять. Поэтому он опустил голову в сторону армии девяти преисподних и слегка махнул рукой. В одно мгновение армия заревела, выпуская с огромную боевую волю, которая взмыла над горизонтом. Но как он собирается контролировать огромную боевую волю своим сердцем? Мучень погрузился в свои мысли на долгое время, а после внимательным взглядом обвел армию девяти преисподних и мягко махнул рукой. Армия взревела, а боевая воля взмыла над горизонтом. Мучень сидел в огромной боевой воле и ощущал ее с закрытыми глазами. На горной вершине неподалеку Танбин, Танроу и остальные смотрели в глубины гор с легким беспокойством. «Старшая сестра девять преисподних, сможет ли Мучень преуспеть?» – тихо спросила Танжу. Девять преисподних прикусила губу, так как тоже не могла сказать наверняка. В конце концов, количество мастеров боевых построений слишком мало, а обучать мучежня некому. Так что нужно только ждать, что ему будет трудно ступить на плацдарм мастеров боевых построений. Учитывая характер короля кровавого ястреба, он определенно сжульничает в этом пари. Если Мучень не преуспеет, наши шансы на победу не слишком высоки. Слегка обеспокоенно произнесла Танбин. Девять преисподних кивнула головой и перевела взгляд на край утеса, где находилась Мандала, которая слегка покачивала ногами. Прежде чем она успела заговорить, раздался ленивый голос маленькой девочки. «Не смотри на меня, я изначально не хотела возиться с вами. Если бы у меня не возникла проблема, я бы вам не помогла. Это все, что я могу сделать. В конце концов, дальнейшее уже зависит от его способностей. В виду моей личности, больше вмешиваться мне нельзя». «Какой личности?» — озадаченно спросила девять преисподних. Мандала больше не отвечала, и ее золотые глаза спокойно смотрели на парня вдалеке. Ей также немного любопытно, сможет ли этот парень понять что-нибудь из поврежденного сердца боевых построений. Глава 709. Сражению быть. Бурлящая воля распространялась по всему региону. Глаза мученика были плотно закрыты, пока он погружался в океан боевой воли. Однако каждая его попытка интегрироваться в боевую волю выходила с трудом. Если бы только он мог контролировать эту боевую волю, но ему было трудно слиться с ней и стать единым целым. Если он не сможет достичь этого, тогда так называемое достижение сердца просто пустая болтовня. Однако Мучень не удручался после своих неудач, так как знал, что боевая воля – слабо различимое существование. Она рождалась из воли людей и становилась могущественной, потому что интегрировалась с духовной энергией. Но поскольку каждая отдельная воля отличалась друг от друга, нелегко полностью интегрироваться со всеми. Мучень успокоил свое сердце, пока глубины поврежденного бамбукового свитка постоянно мелькали в его сознании. Он тщательно пытался понять в попытке получить ключи к разгадке. Боевая воля олицетворяла интеграцию воли с духовной энергией, попытка овладеть ею требовала воли в боевой воле, чтобы заставить следовать приказам. Это основные требования к мастеру боевых построений. Однако дело заключалось только в том, что в армии тысяча экспертов и все они закалены кровью и огнем, их воля непреклонна. Попытка полностью высвободить энергию потребует от обеих сторон достижения доверия и гармонии без каких-либо оговорок. Но насильственное управление – низший метод. Мучень открыл свои глаза, когда одна мысль мелькнула у него в голове. Через короткое мгновение он медленно протянул руку, а его духовная энергия тихо втянулась в его тело. В то же время его воля начала расслабляться. Настолько, что он даже инстинктивно отказался от сопротивления и позволил огромной боевой воле яростно устремиться к нему. Как правило, когда люди контролируют боевую волю, у них более или менее есть сопротивление в их сердце. В конце концов, Как только бушующая ярость битвы превысит предел человека, контролирующего ее, она может поглотить их сознание. Поэтому действия мученя, несомненно, выглядели бы очень смелыми с точки зрения многих. Бум! Нахлынувшая боевая воля подобно штормовым приливным волнам, когда вливалась в тело мученя, но он не оказал никакого сопротивления и позволил ей бушевать. С течением времени сознание мученя начало страдать от коррозии растущей боевой воли, что и ожидалось. Но, к счастью, он держался за след сознания, позволяя своему сознанию падать между состоянием нечеткости и ясности. Дело не в том, сколько времени прошло. Сознание мученя начало немного ослабевать. Однако не от поражения, а от упорядоченного рассеяния и соприкосновения с волей многих экспертов, которая скрывалась в бурлящей боевой воле. Рев. Как будто в сердце мученя раздавались бесчисленные боевые выкрики. Его воля продолжала пытаться войти в контакт с волей многих экспертов, скрытых внутри боевой воли. Хотя мучень получил признание от армии девяти преисподних, это признание только позволяло ему контролировать боевую волю на поверхности. Но прямо сейчас он пытался осуществить более глубокую интеграцию, которая позволила бы ему высвободить их истинную силу. Только тогда его можно будет считать настоящим мастером боевых построений. Время шло, и три дня прошли спокойно. В течение этих трех дней новости о Пари уже разнесли по всем великим владениям небесного закона стараниями некоторых людей. Естественно, они узнали, что если армия девяти преисподних потерпит поражение, то дворец девяти преисподних подчинится залу кровавого ястреба. Этот результат несколько удивителен, так как не появлялось никаких королевских сил, которые подчинялись бы другой королевской силе за всю историю великих владений небесного закона. Поэтому король Кровавый Ястреб практически загнал дворец девяти преисподних в тупик. Если они проиграют, их репутация рухнет. Независимо от того, насколько император Небесный Стервятник поддерживал их, им будет трудно сохранить свою группировку. Некоторые люди внутренне качали головами, полагая, что королева девять преисподних все еще слишком молода. По сравнению с королем Кровавым Ястребом, который хитер, ей все еще не хватало силы. Но каким бы кипящим ни были великие владения небесного закона из-за пари, дворец девяти преисподних сохранял спокойствие и не паниковал. Многие люди подумали неладное. Не может же быть, что они совершенно не паниковали. Они настолько уверены в армии девяти преисподних, в подозрениях и догадках, срок в три дня уже истек. Когда третье солнце прорвалось сквозь облака и осветило землю, почти все взгляды в великих владениях небесного закона устремились на безмолвный дворец девяти преисподних. В одном из районов владений, король Асура без всякого выражения посмотрел в сторону дворца девяти преисподних. Позади него, опустив руки, стоял глава четырех великих лордов владений, Сюй Цин. «Король, неужели из дворца девяти преисподних все еще нет новостей?» Сюй Цин немного подождал, но не смог удержаться от вопроса. Король Асура тихо ответил: «Хотя королева девять преисподних молода, она не безрассудный человек. Она должно быть достаточно уверена в себе, раз согласилась на пари зала кровавого ястреба. Говорят, что эта пари согласована с их новым лордом, мученем». Сюй Цин нахмурился и продолжил: «Он, должно быть, несколько неосведомлен о необъятности небес и земли. Как девять преисподних может позволять ему делать то, что он хочет?» В его тоне ощущались странные нотки, когда он понял, что отношения девяти преисподних с мученем не казались такими простыми, как отношения начальника и подчиненного. Иначе почему она позволяла ему так себя вести? Король Асура перевел на него взгляд, а на его лице появилось подобие улыбки. «Что, ревнуешь?» Сюй Цин слегка покраснел, но смущенно улыбнулся. «Не принижай этого молодого человека». Король Асура покачал головой и прищурился, глядя в направлении дворца девяти преисподних. «У меня такое чувство, что зал кровавого ястреба пожалеет, что спровоцировал его». Сюй Цин вздрогнул и погрузился в молчание. Он впервые услышал, как король Асура дал такую оценку молодому человеку, который даже моложе его. Зал кровавого ястреба. Король кровавый ястребов сидел на своем троне, а его жуткое выражение показывало веселую улыбку. В руке он держал два металлических шарика и медленно вращал их. Он с насмешкой смотрел в сторону дворца девяти преисподних. Не имело значения, какие меры они предпримут, так как результат останется только один. После подавления дворца девяти преисподних он посмотрит, осмелится ли кто-нибудь оскорбить их зал кровавого ястреба в великих владениях небесного закона. Более того, когда они проиграют, Он хотел своими глазами увидеть, какое выражение лица останется у той гордой женщины. Подумав об этом, в глазах короля Кровавого Ястреба вспыхнул яркий свет, в то время как король Асура и король Кровавый Ястреб смотрели в сторону дворца девяти преисподних. Различные короли также направили свои взоры в их сторону. Если так и останутся за закрытыми вратами, то это пари просто посмешище, которого так ожидал король Кровавый Ястреб. Глубоко в горах дворца девяти преисподних, девять преисподних спокойно стояла на вершине горы. Она надела темно-зеленое платье с облегающими шортами, подчеркивающими ее соблазнительные ноги, а волосы развивались на ветру. Ее холодное и элегантное лицо выглядело спокойным. Стоявшие позади нее Тан Бин и Тан Жу выглядели встревоженно, а все потому, что Мучень не проявил никакой яркой реакции в течение прошедших трех дней, и прямо сейчас уже пришло время для пари. Если сейчас они ничего не замечали, все будут говорить, что их дворец девяти преисподних боится сражаться, что будет фатальным ударом по их репутации. Старшая сестра девять преисподних не удержалась Тан Бин и продолжила: «Может быть, нам стоит силой разбудить Мученя? Даже если мы проиграем, это все равно лучше, чем бояться битвы». Услышав ее вопрос, девять преисподних мягко покачала головой. «Ждем». Услышав ее слова, Тан Бин только кивнула головой и горько улыбнулась. Стоя на краю обрыва, Мандала по-прежнему смотрела на него с непринужденным выражением лица. Мгновение спустя она вытянула талию и устремила взгляд в сторону ауры боевой воли с незаметным разочарованием. «Значит, в конце концов он все равно не смог?» Мандала встала и похлопала в ладошки. Как раз когда она собиралась уходить, выражение ее лица резко изменилось, и она немедленно повернулась назад. Даже девять преисподних открыла глаза. Бум! А когда они уставились вперед, вздымающаяся боевая воля засвистела, как приливная волна. Ураганы боевых намерений пронеслись над горизонтом. Девять преисподних и остальные тоже смотрели в ту сторону с удивлением. После они увидели, как стройный парень медленно поднялся на ноги. Не зная почему, но прямо сейчас от него исходила леденящая кровь боевая воля. Похоже, что ему удалось. В золотистых зрачках Мандалы мелькнуло удивление. Она улыбнулась. Услышав ее слова, Тан Бин и Тан Жу почувствовали неудержимую радость. Руки девяти преисподних также медленно расслабились. Она почувствовала, что освободилась от значительного груза. Мучень переместился и появился перед группой девяти преисподних. На его лице появилась улыбка. Эта улыбка переполнялась восторженным намерением двигаться вперед. «Извините, я заставил вас долго ждать. Давайте уже заберем нашу ставку на пари». Девять преисподних и остальные посмотрели на уверенную улыбку молодого парня. Их напряженные сердца полностью расслабились. Этот юноша всегда мог творить чудеса, к которым другие могли только стремиться, и на этот раз все будет точно так же. Глава 710. Битва двух армий. Великое небо. Великое небо сегодня соблюдало тишину, так как все знали, что бесчисленные взгляды устремились в направлении дворца девяти преисподних. Все ждали реакции от их стороны. По мере течения времени, многие люди понемногу хмурились. Может быть, дворец девяти преисподних решил прибегнуть к самой низкой стратегии и уклониться от битвы, но какой смысл избегать ее? Король Кровавый Ястреб хотел смести дворец девяти преисподних. Если они откажутся от битвы, то король Кровавый Ястреб отыграется по полной, что лучше бы они вышли на битву. Неужели королева девяти преисподних действительно собирается использовать такой глупый метод? Бум! Но когда бесчисленные эксперты в великих владениях небесного закона испытывали сомнения, внезапно появилась проливная боевая воля, которая взмыла над горизонтом в направлении дворца девяти преисподних. Все взгляды мгновенно переместились на нее. В небе над дворцом девяти преисподних парили черные тучи. Армия девяти преисподних. Впереди армии стоял стройный парень. От него исходила острая аура. Армия Кровавого Ястреба, моя армия девяти преисподних будет ждать на боевом поле битвы. Ясный и яркий смех юноши, окутанный мощной духовной энергией, зазвенел во всех уголках великого неба. Вжух. После объявления Мученя, армия девяти преисподних стала похожа на клочок черных облаков. Унесясь через горизонт, они полетели в направлении боевого поля битвы. В небе поднялся шум, когда армия девяти преисподних наконец заявила о себе. Кроме того, судя по всему, они собирались сражаться с залом Кровавого Ястреба. Сегодня, возможно, будет весело. Шурх, шурх. Следовательно, визг ветра раздавался по всему горизонту, когда бесчисленные эксперты полетели в направлении боевого поля битвы. Треск. Король Кровавый Ястреб, который изначально ликовал, мгновенно превратил металлические шары в пыль, когда услышал смех мученя. Свирепый алый свет вспыхнул в его глазах, а затем он жестоко ухмыльнулся. «Утянь, да», — Утянь немедленно ответил. «Бери армию Кровавого Ястреба и уходи, я не желаю видеть этого сопляка в небе после сегодняшнего дня». Король Кровавый Ястреб слегка прищурился, сказав с безразличием: «Да». Свирепый свет вспыхнул в глазах Утяня. Он вылетел из зала, а затем замахал руками. Внутри армии Кровавого Ястреба лучи кровавого света взмывали в небо со всех сторон. В одно мгновение распространилась убийственная аура. Боевое поле битвы находилось в северо-западной части Великого Неба. Оно отличалось от других тренировочных площадок тем, что являлось самым большим в великих владениях Небесного Закона. Потому что здесь тренировались армии. Многие армии в великих владениях Небесного Закона сражались в этом месте. Поэтому поле всегда наполняла боевая аура. Сегодня боевое поле битвы, несомненно, особенно оживленное, так как источником служил конфликт между армиями Кровавого Ястреба и Девяти Преисподних. Ша-ша-ша. Завывания ветра раздавались со всех сторон в небе, когда черные облака опустился вниз. Они тяжело ударились о землю, как железные копья, приземлившись вертикально на землю. Земля задрожала, а сами они не двигались. Мучень приземлился впереди бойцов. Он посмотрел в глаза бойцов, которые излучали боевые намерения. Он кивнул головой, выглядя несколько удовлетворенным.